так с глубоким чувством говорила миссис Рэйчел кустам шиповника. Но если бы она могла видеть того ребенка, который в это время терпеливо ожидал Мэтью на станции, ее жалость была бы еще сильнее. Глава вторая. Мэтью Касберт удивляется. Мэтью Касберт и его гнедая неспешной трусцой преодолели 8 миль, отделявшие их от Брайт-Ривер. Это была чудесная дорога, по обе стороны которой расположились ухоженные фермерские усадьбы. Порой она пересекала то участок, поросший душистой смолистой пихтой, то долину, где к ней протягивали свои ветви дикие сливы, все усыпанные цветами. Воздух был пропитан ароматами бесчисленных яблоневых садов, луга терялись на горизонте в опаловых и пурпурных отблесках, а птички пели так, что это был единственный погожий день в году. Мэтью наслаждался поездкой. Ее портили только те минуты, когда ему приходилось кланяться женщинам, встречавшимся ему по дороге. На острове принца Эдуарда принято кланяться каждому встречному, знакомому и незнакомому. Мэтью боялся всех женщин, кроме своей сестры Марилы и миссис Рэйчел. У него всегда было неприятное ощущение, что эти таинственные существа втайне смеются над ним. Он не был далек от истины, потому что внешность его была довольно странной. Нескладная фигура, длинные с проседью волосы, спускающиеся на сгорбленные плечи, и пышная, мягкая темная борода, которую он отпустил, когда ему было 20. По правде говоря, он и в 20 выглядел так же, как теперь в 60, исключая лишь седину. Когда он добрался до Брайт-Ривер, никакого поезда не было видно. Он подумал, что приехал слишком рано, а потому привязал лошадь во дворе маленькой станционной гостиницы и прошел в здание самой станции. Длинная платформа была почти пуста. Единственным живым существом здесь была девочка, сидевшая на сложенных в самом конце платформы кровельных досках. Мэтью, заметив только, что эта девочка, бочком проскользнул мимо нее так быстро, как только мог, стараясь не глядеть в ее сторону. Если бы он взглянул на нее, то не смог бы не почувствовать напряженную скованность и ожидание во всей ее позе и выражении лица. Она сидела, ожидая чего-то или кого-то, и так как сидеть и ждать было единственным возможным занятием, то она предавалась ему со всей страстью, на какую была способна. Мэтью столкнулся с начальником станции возле билетной кассы, которую тот запирал, собираясь домой к ужину, и спросил у него, скоро ли придет поезд, который должен был прибыть в 5:30. «Он уже пришел и ушел полчаса назад», — отвечал этот бодрый служащий. «Но тут есть пассажир, которого высадили и который ждет вас, маленькая девочка. Она сидит вон там на досках. Я предложил ей пройти в комнату ожидания, но она очень серьезно сообщила мне, что предпочитает оставаться на открытом воздухе. Тут больше простора для воображения», — сказала она. «Оригинальная девчушка, должен заметить». «Я не жду никакой девочки», — сказал Мэтью беспомощно. «Я приехал за мальчиком. Он должен быть здесь. Миссис Спенсер должна была привезти его из Новой Шотландии». Начальник станции присвистнул. «Похоже, тут какая-то ошибка», — сказал он. «Миссис Спенсер вышла из поезда с этой девочкой и оставила ее на мое попечение. Она сказала, что девочка из сиротского приюта, и что вы с вашей сестрой берете ее на воспитание и сегодня же за ней приедете. Это все, что мне известно, и больше никаких сирот я тут не прячу», — добавил он шутливо. «Непонятно», — сказал Мэтью, растерянно жалея, что нет здесь Марилы, чтобы разобраться в ситуации. «Ну, вам лучше расспросить девочку», — сказал начальник станции беззаботно. «Я уверен, она сумеет объяснить. Язык у нее подвешен, не сомневайтесь. Может быть, у них не было мальчиков того сорта, что вам нужен». И он поспешил домой, так как был голоден, а несчастный Мэтью остался. Ему предстояло сделать нечто, что было для него хуже, чем войти в логово льва. Подойти к девочке, незнакомой девочке, девочке из приюта, и спросить у нее, почему она не мальчик. Мэтью внутренне застонал, повернулся и медленно, шаркающей походкой, направился к ней. Она следила за ним с той самой минуты, как он прошел мимо нее, и продолжала смотреть на него и теперь. Сам Мэтью не глядел на нее, но даже если бы и взглянул, то не увидел бы, какой она была. Но любой обыкновенный наблюдатель увидел бы вот что. Девочка лет 11, в очень коротком, ужасно тесном и некрасивом платье из жесткой желтовато-белой полушерстяной ткани. На голове выцветшая коричневая матросская шляпа, из-под которой на спину ложились две очень толстые косы, рыжая, как огонь. Личико у нее было маленькое, бледное и худое, со множеством веснушек, широким ртом и большими глазами. Они казались то зелеными, то серыми, в зависимости от освещения и настроения их обладательницы. Вот и все, что мог бы заметить обыкновенный наблюдатель. Необыкновенный же, более внимательный, мог бы увидеть, что подбородок у нее был решительный и острый, что большие глаза полны живости и сообразительности, что рот у нее красиво очерченный и выразительный, что лоб широкий и умный. Словом, наш более проницательный наблюдатель мог бы сделать вывод, что незаурядная душа обитает в теле этого бедного, заброшенного существа, которого робкий Мэтью так нелепо боялся. Мэтью, однако, был избавлен от тяжкой необходимости заговорить первым. Как только девочка поняла, что он направляется именно к ней, она встала, одной смуглой худенькой рукой схватила ручку своего потрепанного старомодного саквояжа, а другую протянула ему. «Я полагаю, вы мистер Мэтью Касберт из «Зеленых мезонинов», — сказала она необычно звучным и приятным голосом. «Я очень рада вас видеть. Я уже начала бояться, что вы не приедете за мной, и пыталась вообразить все, что могло вас задержать. Я решила, что если вы не приедете за мной сегодня, я пройду по шпалам до той большой цветущей дикой вишни на повороте, влезу на нее и проведу там ночь. Мне совсем не было бы страшно. Было бы прелестно спать на дикой вишне среди белых цветов в лунном сиянии, вы как думаете? Можно вообразить, что живешь в мраморном дворце, правда? Я была уверена, что вы придете за мной завтра утром, если не сможете приехать сегодня». Мэтью неуклюже пожал худенькую маленькую руку и в ту же минуту решил, что делать. Он не может сказать этому ребенку с сияющими глазами, что произошла ошибка. Он возьмет ее домой и предоставит Марилле сделать это. В любом случае ее нельзя оставить в Брайт-Ривер, пусть даже и произошла ошибка. Так что все вопросы и объяснения можно отложить до того момента, когда они благополучно вернутся в зеленые мезонины. «Извини, что я опоздал», — сказал он робко. «Пойдем. Лошадь там, во дворе. Давай мне твой саквояж». «О, я сама могу его нести», — отвечала девочка весело. «Он не тяжелый. В нем все мое земное имущество, но он совсем не тяжелый. И потом, я знаю, как надо держать, чтобы ручка у него не отваливалась. Так что лучше я сама понесу. Это очень старый саквояж. Ах, я так рада, что вы приехали. Пусть даже и было бы приятно спать на дикой вишне. Нам далеко ехать, да?» Миссис Спенсер сказала 8 миль. «Я рада, потому что люблю ездить. Ах, как это чудесно, что я буду жить у вас и буду вам принадлежать. Я никогда никому не принадлежала по-настоящему. Но приют был хуже всего. Я провела там лишь 4 месяца, но и этого было достаточно. Я думаю, вы никогда не были сиротой, так что, скорее всего, не можете понять, что это такое. Это худшее, что только можно вообразить». Миссис Спенсер сказала, что нехорошо так говорить, но я ведь не имею в виду ничего дурного. Очень легко сделать нечаянно что-то нехорошее, даже не догадываясь об этом, правда? Понимаете, они были добрые, эти воспитатели в приюте, но там так мало простора для воображения, разве что другие сироты. Было довольно интересно воображать разные вещи о них. Вообразить, например, что девочка, которая спит рядом, на самом деле дочь какого-нибудь графа, украденная в младенчестве у родителей злой нянькой, которая умерла прежде, чем успела в этом признаться. Я обычно не спала по ночам и воображала что-нибудь в этом роде, потому что днем у меня совсем не было времени. Может быть, именно поэтому я такая худая, ведь я ужасно худая, правда? Одни кости. Я люблю воображать, что я хорошенькая и пухленькая, с ямочками на локтях. И тут спутница Мэтью умолкла, отчасти потому, что запыхалась, а отчасти потому, что в этот момент они остановились у кабриолета. Она не проронила ни слова, пока они выезжали из деревни и спускались с крутого холма. Дорога здесь так глубоко врезалась в мягкий грунт, что края ее, поросшие цветущими дикими вишнями и стройными белыми березами, поднимались на несколько футов над головами едущих.